Проходит 5 лет. Призрачный свет луны освещает Московскую улицу. Подвал. Сальная свеча слабо озаряет бледное лицо Кисельникова, занятого перепиской бумаг, железную кровать, веревку с детским бельем и несколько стульев. Что, дети, маменька? Ну что мы без доктора-то знаем? Все в жару, теперь уснули. Сиротки, сиротки. Вот и мать-то того умерла, что пропустили время за доктором послать. А как за доктором-то посылать, когда в кармане-то 2-гривенный? Побежал тогда к отцу, говорю: батюшка, жена умирает, за доктором посылать денег нет. Не надо, говорит, все это вздор. И мать тоже говорит. Дали каких-то трав, да еще поясок какой-то дали, да старуху колдунью прислали. Так и уморили у меня мою Глафиру. Ну, Терёж, надо правду сказать. Тужить-то много не о чем. Но все ж таки она любила меня. Да так ли любит-то полно, что ты? Мало, что ли, она тебя мучила своими капризами? А уж глупатка была, бог с ней. Эх, маменька, а я-то что? Я лучше-то и не стою. Знаете, маменька, загоняют почтовую лошадь. Плетется она нога за ногу, повеся голову, ни на что не смотрит, только бы ей дотащиться кое-как до станции. Вот и я таков стал. Ну, Кирюша, ну зачем ты такие мысли в голове держишь? Грешно, друг мой. Может быть, мы как-нибудь и поправимся. Коли тесть даст денег, так оживит. Вот он теперь несостоятельным объявился. А какой он несостоятельный? Ведь ничего не бывало, я к нему приставал. С тобой, говорит, поплачусь. А что это такое поплачусь? Все ли он заплатит или только часть? Да уж хоть бы половину-то дал. Или хоть и того меньше. Все-таки бы мы сколько-нибудь времени без нужды пожили. И на приданое Лизоньке можно было бы тогда что-нибудь отложить. Да, да, да, да. Уж так нужны деньги-то, так нужны. Маменька, вы пишете, что нужно-то. Я вас просил записывать, а при первых же деньгах мы все это исполним. Так записано, Кирюш, записано. Вот. Во-первых, за квартиру не заплачено за 2 месяца по 6 рублей. Да хорошо бы заплатить за полгода вперед. Во-вторых, чаю, сахару и свеч сальных хоть на месяц запасти. В-третьих, купить в эту комнату недорогой диванчик. В-четвертых, в лавочку 15 рублей 61 копейка. Очень лавочник пристает. В-пятых, фрачную пару. Ну уж тебе без этого никак обойтись нельзя. В-шестых, ситчику Лизоньке на платье. Ей уж 13-й год, стыдиться начинает Лохмотьев-то. Вот что надо-то. А пуще всего за квартиру, да еще детям на лечение. Денег-то у меня, Кирюша, немного осталось. Из чего остаться-то? 3 недели тому назад я вам дал 5 целковых. Немножко-то есть. 2 2-гривенных, да 5 алтынный, да что? А все ладонь чешется. Все ладонь чешется. Надо быть к деньгам. Завтра утром к тестю зайду. Не отдаст честью. Просто вот за ворот возьму. Ну, где тебе? Ты лучше попроси хорошенько. Взять бы с него, что придется, да и развязаться с ним. Много тебе писать-то? Всю ночь пропишешь. Да ведь это не свое дело-то. Это за деньги. Слава богу, что хоть еще дают работу. Вон сколько набрал-то. Рублей на 6. Никак кто-то калиткой стукнул. Не слыхал ты? Кто-то стукнул? Кому бы это? Тись, твой, тись! Вот и тереби его хорошенько-то, а я уйду. Прежде я с ним все лаской, а теперь грубить стану. Право, маменька, грубить стану. Ну-ну-ну-ну-ну. Помешали, что ли, тебе? Нет, ничего. Мне всю ночь писать-то? Так уж полчаса куда ни шло. Что хорошенького скажете? Дай присесть. Потом и разговаривать начнем. Надо будет тебе одну бумажку подписать. Что вы мне все бумаги-то носите подписывать? А деньги-то когда же? Хоть что-нибудь дайте. Что теперь с меня взять? В упадок пришел. Я теперь, брат, невинно упадший, хоть в работники к тебе так в ту же пору. Да что ж вы, папенька, с нами делаете-то? Ведь я совсем... Что же, брат, делать-то? И я нищий. Божья воля. Ведь я не злостный, не умышленный, а несостоятельный, несчастный, невинно упадший. Кто вас несчастным-то признал? Подставные кредиторы, которым вы дутых векселей надавали. Что у вас за несчастье? Ни пожара, ни пропажи не было. Зажали деньги, папенька. Пожалеете хоть внучат-то, вон они и больные лежат. Тише, да тише. Если так говорят, со старшей вида. А ты по заповедям живи, старых-то почитай. Ведь мне ж с детьми-то по миру приходится идти. Все под Богом ходим. Я тебе помогал в твоей бедности, пока был в силах. А вы меня приданым обманули, ничего денег не дали. Да ладно, я уж этого не ищу. А мои-то где? Мои собственные. Дом-то где? Что ты кричишь-то? Ведь я не взаймы у тебя брал. Ты мне наоборот дал, разжиться хотел, а оборот дело обоюдное. Либо наживешь, либо проживешь. Вот мы и прожили. С кого ж теперь искать? Ищи на тех, за кем твои деньги пропали. А что дом захряв залогов, я чем виноват? Твоя была воля отдавать. Это все одно, что лотерея на счастье пускается. Папенька, отец, благодетель, у вас деньги есть, вы да. Припрятали, много припрятали. Не дайте нам умереть с голоду. Да, что говорить, деньги есть, как без денег жить? Вот. Я не дурак. Вот вы сами говорите, что у вас деньги остались. Вот вы сейчас сами сказали, а у меня нет. Ей-богу, ничего нет. Так эти остались, все-таки я тебе не дам. Надо же нам со старухой как-нибудь век доживать. Ну, на нужду, коли уж тебе не в мощь, да забежишь ты ко мне, ну, когда откажу, а когда и... Не откажу совсем-то, а умрем. Все ваше останется из вещей, Что-нибудь дадим. Вов, фортепианечки есть старенькие. Нам теперь при нашем несчастье держать их не пристало. Что вы за разговоры завели? За делом пришли, а не разводить. У меня время дорого-то. Вон и 10-й час. Предложите зячу-то. Коли в нем человеческие чувства есть, пусть подпишет вот эту бумагу-то. Есть в тебе чувства, Кирилла. Говори. Заплачь. Что же ты не плачешь? Твое теперь дело такое сиротское. Перед другими кредиторами будешь плакать, придется и в ноги кланяться. Заплачь. Право, заплачь. Кирюша, отец я тебе или нет? Благодетель я тебя был. Да что вы, папенька. Читай бумагу-то. Я, ниже подписавшийся, будучи убежден вполне обстоятельствами дела, что несостоятельность бывшего купца, а ныне мещанина Пуда Кузьмина, сына Боровцова, произошла от разных несчастных случаев и от неплатежа и корыстной злонамеренности его должников, зная его всегдашнюю честность, преклонные лета, и затруднительное болезненное состояние и удручение от трудов и семейства. Видишь? Признаю его невинно упадшим и иск свой по расписке в 5000 рублей ассигнациями и претензию о доме сим совершенно и навсегда прекращаю. Вот оно, Кирюша, дело-то какое! Что ж теперь, я не знаю, как же мне быть-то? Подпиши, и все тут. После всякого доброго дела на душе легче бывает, радость эдакая. Папенька, как же так от всего и отказаться? Чужие мы, что ли? Не родня мы? Что же, разве я забуду твое благодеяние? Чай, мы христиане! Ведь все равно она ведь только для формы нужна. Значит, папенька, я должен буду теперь только вашим словам поверить, что вы меня не оставите. Да как же не верить-то, чудак, уж я тебя потом уж озолочу потом.